Если смотреть чисто на процесс накопления, то выгода очевидна. Но мы-то ее тратим, чтобы выиграть эту войну. И пока баланс не в нашу пользу. Местные правители больше своих обещаний нарушили, немного подумав, сказала Рона. Можно было сослаться на объективные причины и отложить на день операцию. «Как ты относишься к местным правителям, которые не выполняют своего слова, ссылаясь на объективные причины?» — улыбнулся Сергей. «Вот и я так же. Вроде все хорошо, но осадочек остается. И когда-нибудь в очередной раз этот осадочек уже повлияет на мое решение». «Ну и жуть», — заявила Наталья, сходя с самолета. «Теперь буду сбивать эти штуки из сострадания к летчикам». «Главное, наши не сбивай», — ответила идущая рядом Нед. «Наши пусть страдают». Прилетевших загрузили опять в грузовики и повезли в сторону передовой. «Кто старший?» — к машине подбежал красноармеец. «Я», — Тихол легко спрыгнул на землю. «Тебя в штаб вызывают». «Ну, веди, раз вызывают». «Старший группы Тихол, слушаю вас», — начал разговор вампир в штабной палатке. Подполковник, находившийся там в окружении других командиров, подавился чаем и закашлялся. «Боец, ты ничего не попутал? Как ты разговариваешь со старшим по званию?» — зарычал он. «Давай проясним ситуацию», — спокойно ответил Тихол. «Я не твой подчиненный. Я не воин вашей армии. Я выполняю приказы только моего командира. Я сюда пришел для координации наших действий. Я понятно выражаюсь?» «Здесь командую я!» — заорал подполковник. «Ты у меня сейчас по законам военного времени!» Он потянулся к кобуре и завалился на бок. «Кто его заместитель?» — вампир обвел взглядом находящихся в палатке. «Я!» — сделал шаг вперед один из военных. «Майор Лебедев. Надеюсь, вы более вменяемы. Будем работать?» «Будем», — вздохнул тот. «А с ним что?» — он указал в сторону лежащего подполковника. «Сдать в особый отдел. Там пускай разбираются. Я сообщу об инциденте своему начальству». Тихол повернулся к карте, развернутой на столе. «Давайте работать».